В обычном гальюне, каким оборудованы буксиры серии 14, Кутиков с буфетом не уместились бы, конечно. Там и одному буфету, парню немелкому, было бы тесно. Но в модернизированной уборной плавучего бара «Таврида» места хватило всем. Старпом «Таврида» и бармен были прикованы к водопроводной трубе, ведущей к биде. Именно к биде, а не к унитазу, который здесь также имелся. Предусмотрительный шнур, поместивший сюда этих двух разгильдяев, помнил, что им с жердем еще придется отправлять здесь свои естественные надобности. А ссать на живых людей надо по поводу, а не просто так. Вот шнур и мочился сейчас в унитаз, любуясь наружей пленников, которые успели прийти в себя, но сидели тихо и в глаза не смотрели. «И то правильно», — одобрил он. Хотя примерное поведение свидетелей ничего не меняло. Конец у них был один. Закончив свое дело, застегнувшись и сполоснув руки в умывальнике, он добавил на прощание. «Это мы пивка у вас одолжили, слегонца. Не в обиду». Покинув гальюн, он спустился в машинное отделение и приладил к цистерне с мазутом компактную магнитную мину с радиовзрывателем. Потом зашел в бар, выложил на плюшевый диван обе свои сумки, раскрыл. Внутри, упакованные в поролон, находились компактное пусковое устройство гранатомета РПГ-32 «Вампир» и два цилиндрических заряда к нему, чуть меньше метра в длину каждый. Во второй сумке еще три заряда. Он быстро привел оружие в боевое положение. Сноровка у шнура явно имелась. Подошел к стойке, пробежал глазами по ряду бутылок, словно собирался ради проверки ахнуть из гранатомета по этой красоте. Но нет. Взял чинзана, свинтил крышку, отпил и поставил на место. Подумал, отпил еще раз. Да, теперь хватит. Сверху из рубки послышался зычный голос жерди. «Давай, подходим!» Шнур взвалил гранатомет на плечо, один заряд зажал под мышку, сумку с двумя тяжелыми цилиндрами взял в свободную руку и пошел наверх. «Смотри на тот берег», — протянул руку жердь. «Видишь огни?» «Чего ж не видеть?» — степенно ответил Шнур. «Не слепой». «Значит, расклад такой. Муравей по машинам считал на парковке. Человек 80-100, не меньше. И там несколько корпусов, втыкаешь. Основная часть в главном корпусе. Но там не все они в разных местах. Там 5 домиков типа. И в каком из них козырь окажется, неизвестно». «Да с 200 метров я там все нахер разнесу», — спокойно сказал Шнур, разглядывая мигающие в сумерках огни. Жердь метнул в него быстрый взгляд. Не любил он пустой похвальбы, особенно перед самым делом. Но Шнур будто не заметил ничего. Он стоял на палубе, опираясь на грязно-зеленый цилиндр вампира, и курил, сдувая пепел под ноги. «Мне количество не нужно. Мне нужно качество», — проворчал жердь, косясь на его сигарету. «Смотри, стрелок. Сейчас искра упадет на снаряд. Уроемся все тут». «Не уроемся. Его хоть в печку бросай, ничего». «Все равно. Стоишь тут, светишься, будто гранатометами торгуешь. Вон катера какие-то идут. Убери ты его пока от беды. Нам только спалиться не хватало сейчас». «Не мельтеши, жердь, не зуди». Шнур набрал дыму полные щеки, прополоскал во рту, задумчиво пустил его носом. «Точка возврата, слыхал? Так мы ее прошли. Аккурат, когда я внизу хлебнул какой-то дряни из красивой бутылки. Теперь не спалимся, не уроемся, и никто нам на всем белом свете теперь не помешает. Вот как вода в унитазе кружится-кружится, а потом падает. Только мы уже не кружимся. Жердь, мы падаем. И главное сейчас не думать ни о какой х... Очиститься от всего лишнего. Только о деле, ни о чем больше. «Все, закройся», — мрачно оборвал его жерть. «Ты прав, суетиться поздно. Я пошел наверх, гляну деда. Он там уже 10 минут капитанин без меня. А ты будь здесь. Подам сигнал, когда пора. Но и сам смотри, твой тромбон тебе и карты. И не пей больше всякой дряни, лады?» «Я в Урус-Мартане под завалами 2 дня на таком тромбоне играл. Ну, не совсем таком, конечно, попроще. Без водки и без дирижера. И без антрактов». Шнур выплюнул окурок в воду. «Лады, жерть, не переживай. А деда своего за ширинку держи, чтоб не напакостил».